Бытие, глава 34. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Эмора Евеянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Эммору отцу своему, говоря, «Возьми мне эту девицу, жену». Иаков слышал, что сын Эмморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Эммор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Эммор стал говорить им и сказал, «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами, земля сия пред вами». «Живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Сихем же сказал отцу и братьям ее, «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Эммору отцу его с лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им, «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан, и будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». И понравились слова сии Эммору и Сихему, сыну Эмморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Эммор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». И послушались Эммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол, и самого Эммора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город, за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали: «Разве можно поступать с сестрою нашу, как с блудницей?»